Глава 5. В общем, нарисовать схему рассадки оказалось совсем несложно. В день инцидента, когда мы с Ван Ченом прибыли на место, соответствующие люди все еще сидели на своих исходных позициях. Перед девушкой с короткими волосами были разбросаны карты – руины некогда величественного замка. Место преступления представляло собой частный клуб, расположенный в пригороде Пекина и окруженный горами Яньшань. Не так далеко от университета Тэ, но и не совсем рядом. Излишне говорить, что вход в клуб разрешался только его членам, поэтому роскошный автомобиль, организованный секретарем Мо, служил не только знаком почтения, но и пропуском. С приближением часа пик четвертое транспортное кольцо все более перегружалось. Косые лучи заходящего солнца опаляли землю, но воздух внутри салона автомобиля был подобен весеннему рассвету на юге реки Янцзы, бесконечно комфортному и освежающему. «Во избежание слухов, мне не следует появляться на виду, поэтому буду ожидать весточку от вас двоих здесь». На подъезде к месту назначения господин секретарь вышел из машины и низко поклонился Фан Чену с обочины дороги. «Передаю дело в ваши руки». Однако мы не встретили никаких репортеров ни внутри клуба, ни за его пределами, так что это оказалось излишне осторожным шагом. Зато имелась куча полицейских в форме, а также судебно-медицинских экспертов в масках и капюшонах, которые скрупулезно собирали улики. Ответственным за работу на месте преступления была молодая офицер Кэ Жоу, с которой мы виделись несколько дней назад. Как сказал секретарь Мо, можно уже было считать, что она наша старая знакомая. «А, вот и вы. Наконец-то». Несмотря на такие слова, особого энтузиазма на ее лице не было. «Ты знала, что мы придем?» — спросил я с любопытством. «Конечно. Иначе с какой стати я ждала бы ваше императорское величество?» Судя по всему, Кэ Жоу была специально назначена на это дело, чтобы позволить Фан Чену беспрепятственно участвовать в расследовании. Я не мог в глубине души не восхищаться рычагами Байшуэ Групп. Обогнув два угла вдоль коридора, мы последовали за полицейской в комнату. «Вот», — она распахнула дверь, — «это ваш клиент». Сквозь дверной проем была видна лишь еле держащаяся на ногах худощавая фигура. Бай Ли Чан даже не обернулся на звук открывающейся двери, только в растерянности смотрел на совершенно пустой стул перед столом. На полу рядом со стулом белой лентой был наклеен неестественный контур человеческой фигуры. Тело погибшего Хуан Миня уже не было в комнате. «Что сказал судмедэксперт?» — спросил я. «Известна причина смерти?» Кэ Жоу, кивнув, произнесла всего одно слово. «Цианид». «Один из самых сильных ядов, известных человечеству. Его смертельная доза составляет около 100 миллиграммов, действие начинается моментально. Если цианид попадает в пищеварительный тракт через рот, у человека в течение минуты остановится дыхание. Другими словами, если отравишься, тебе уже ничем не помочь». Я невольно бросил взгляд на стол рядом с пустым стулом. Мое внимание привлек красивый стеклянный стакан. Внутри еще оставалось примерно наполовину жидкости, напоминающий слабозаваренный черный чай. Однако капли воды, оставшиеся на внешней стороне стакана, намекали на то, что когда-то внутри него был холодный напиток. Когда кубики льда растаяли, первоначальный цвет потускнел. «Это Лонг-Айленд», — сказала офицер, заметив мой интерес к стакану. «Последний напиток покойного». «Неужели?» «Да. Результаты лабораторных анализов показали, что в нем содержалась высокая концентрация цианида. Достаточно было сделать маленький глоток, чтобы умереть». «Сяя», — перебил Фан Чен. «Как правило, цианид является твердым веществом или жидкостью? В области химии меня, естественно, профессионалом не назовешь. Тем не менее, поверхностные знания о наиболее часто используемых в детективных романах ядах у меня имеются. Цианид калия или натрия может существовать в виде кристаллов, но легко разлагается под действием влаги в воздухе. выделяя высокотоксичный цианистоводородный газ, весьма едкий, поэтому обычно его хранят в виде раствора. Другими словами, подытожил Фан Чен, убийце нужен был контейнер для яда. Я сразу это понял. Подразумевалось, что нужно обыскать вещи всех присутствующих, и тогда не составит труда найти того, у кого при себе будет подозрительный контейнер. Этот контейнер... Однако Кэ Жоу совсем не была обрадована, в отличие от меня. Он до сих пор находится там. Она указала на затылок Байли Чана. Сначала я не понял, почему, но затем осознал, что офицер имел в виду центр стола, который как раз заслонял собой сидящий парень. Сделав пару шагов в сторону, я увидел небольшой яркий круг, нарисованный мелом на мраморе. Рядом с кругом стояла табличка с цифрой 1, указывающая на местонахождение первой улики. Кэ Жоу вышла за дверь и что-то сказала в полголоса находившимся там полицейским. Когда она вернулась, в руке у нее уже был прозрачный пакет для улик. Улика номер 1 – неприметный небольшой пластиковый флакон. Верхняя часть образует изогнутую пипетку, обеспечивающую герметичность. Если достаточно сильно надавить на корпус флакона, жидкость может вытечь через нее. «Я думаю, нет необходимости говорить», — она уверенно вручила пакет с уликой Фан Чену, «что на флаконе нет никаких отпечатков». Действительно, чтобы убийца нагло бросил улику и по неосторожности оставил на ней отпечатки пальцев, это редкая удача. «Кроме того», — добавила офицер, «согласно результатам лабораторных анализов, за исключением коктейля Long Island Хуан Миня, ни в одном из напитков других людей не было следов яда». Очевидный факт. На столе стоит почти пустая бутылка колы, а бокал для мартини совершенно пуст, внутри лишь шпажка для оливок. Если б яд был не только в одном напитке, боюсь, сейчас здесь сидело бы меньше 7 человек. Иными словами, убийца заранее подготовил яд и, пока никто не видел, отравил напиток покойного. Подвел я итог. «Все это понятно, но возникает вопрос. И что дальше? Он просто оставил флакон на столе? Не слишком ли это опрометчиво? Если вызвать настороженность намеченной жертвы, та, может, вообще не выпьет отравленный напиток». «Вместо того, чтобы строить догадки, лучше спросить», — сказала Кэ Жоу. «Я уже велела управляющему клуба подготовить комнату для допроса с глазу на глаз. Но если мы так и не обнаружим убийцу, я буду вынуждена забрать их всех с собой в отделение». «Нет необходимости», — мой друг покачал головой. «Это же мафия. Нам будет интересно всем вместе обсудить убийство». Говоря это, Фан Чен медленно обошел стол, отодвинул единственный свободный стул и с достоинством сел на него.